921. Урусвати осознала преображение жизни. Темна жизнь без преображения духа. Мрачно прозябание двуногих отрицателей, не ведающих, какой космический вред они приносят эволюции. Не нужно думать, что эволюция не может быть задержана. Она может быть обезображена. И сильные энергии должны быть затрачены снова. Не может остановиться карма отрицателей, но космический вред, ими нанесенный, должен быть исчерпан. К чему уродовать жизнь, если ее можно прекрасно преобразить? Каждый силою мысли может создать связь с надземным миром. Изнутри притворится новый смысл земного существования. Почему человек должен ожидать толчка извне? Он должен зародить в сознании неукротимые стремления к надземному миру. Он должен полюбить такие мысли и находить мгновение, чтобы держать эту серебряную нить познания высшего. Пусть такое познание начнется с малой крупицы. Каждое такое накопление уже нерушимо. Оно может привести к осознанию яркого преображения всей жизни. Прекрасна такая преображенная жизнь, — так говорил мыслитель.